«Сварятся утки, потом в бульоне будем варить рыбу», — смачно причмокивая, пояснил егерь. «Погоди, вот поспеет, язык проглотите». «Ну что ж, пока язык на месте, давай рисуй обстановку», — сказал Коньков егерю. Они пошли в палатку. Здесь на раскладном столике расстелили карту. В палатке уже было сумеречно, поэтому, склоняясь над картой, засветили фонарями.